дороги, дороги, дороги. Идут до могильной плиты, вдруг кончатся горе, тревоги, вдруг кончатся наши мечты. Вдруг кончатся горе, тревоги, вдруг кончатся наши мечты. Идти нам немало, немного, лет 70 и 60, а в жизни всего две дороги. Есть в небо дорога, есть мать, а в жизни всего две дороги. Есть небо, дорога, есть мать. И нет золотой середины. Есть да или нет, выбирай. Такая вот вдруг мой картина. Куда идешь, в ад или в рай? Такая вот, друг мой, картина. Куда идешь, в ад или в рай? Дороги, дороги, дороги. Молодой учитель получил назначение в небольшое селение, чтобы там восстановить школу и возобновить занятия с детьми. Он находит тяжелобольного человека, которого считали погибшим на войне. Учитель берет Мартына за полу, так звали больного, к себе. Мартын помогает учителю в восстановлении школы. Но ему очень хотелось бы найти свою жену, которая, получив похоронное извещение, вышла замуж за другого. И он ее находит. Вечерело. Солнце садилось за горы. Я стоял у соснового бора и смотрел на расположившуюся в долине словацкую деревню Тополево, где мне предстояло жить. Хотя местность мне была незнакома, в тот час она мне казалась раем. Под чистым синим небом красовались осенним разноцветием деревья, на лугах царила тишина. Гармонию этого чудесного вида нарушала запущенная хижина среди низеньких, крытых соломой домов. Когда-то она, наверное, была обнесена забором, от которого осталось лишь несколько столбов. «Неужто школа?» – подумал я. «Что же там внутри творится, если она снаружи так выглядит? Что за люди здесь живут?» Несколько подавленный, я спустился в долину и, подойдя к деревне, вошел в первый дом. Я хотел спросить, где я могу получить ключи от моего нового жилища, и прибыли ли мои вещи, отправленные мной сюда неделю назад. С собой у меня был только чемоданчик, самым необходимым на первый случай. Дом казался нежилым. Я вошел в пустую закопченную кухню. Возле холодного очага лежала вязанка свежей соломы, а на ней спящий человек. Я уже решил потихоньку удалиться, но, взглянув на спящего, задержался. Лицо его было бледно-восковым, как у покойника. Подойдя поближе к незнакомцу, я увидел, что это солдат в довольно поношенном мундире. В самом деле покойник. Один-одинешенек на охапке соломы, лоб холодный, руки застыли. Господь милосердный, как он попал сюда. Послышались шаги. В хижину вошла женщина и удивленно уставилась на меня. Я поздоровался и представился. «Ах, значит, вы новый учитель!» — воскликнула она радостно. «Хорошо, что мы встретились. Ключ от школы у меня. В комнате я немного убрала. Да вот хотела еще воды и дров принести. Мы вас ждали еще вчера, когда ваши вещи привезли, но вы не приехали. Я же его», — произнесла она, показывая на лежащего, «не могла одного оставить, хотя ему уже ничего не нужно. Господин доктор и господин судья тоже сейчас придут. Наши мужчины им заявили, что они сегодня в обед нашли его мертвым». «А кто он такой?» «Мартин Заполо, хозяин этой хижины. Он только сегодня утром вернулся из плена. Его давно считали погибшим. Даже похоронную речь священник держал. Возвратившиеся с войны соседи утверждали, что видели его среди мертвых. Затем пришло служебное подтверждение общине. У него была жена, которая очень убивалась по нему. Лишь через 4 года она вышла замуж за другого. Так как от него остался сын, опекунский совет не позволил продать хижину, и она пустовала. Такой он ее и нашел, но без жены и сына. Никогда я еще не видела, чтобы человек так плакал, как он. Я не могла узнать, каким образом он остался в живых. Звала его к себе, но он не пошел. Только немного соломы попросил для подстилки. Когда мы с соседями после обеда зашли посмотреть за ним, то нашли его вот в таком состоянии. Ну, думаю, что несчастному теперь хорошо, потому что с таким горем он не мог бы исправиться. У его жены со вторым мужем тоже уже есть ребенок. Они состоят в законном браке. Что бы из всего этого вышло? Некоторое время мы опечаленно помолчали, затем я продолжил. «Знаете что? Я останусь около этого несчастного, пока не придут господа, за которыми послали. А вы, пожалуйста, будьте так добры, позаботьтесь о моих вещах. Я очень рада и не заставлю себя долго ждать». Женщина ушла, а я остался наедине с умершим. «Бедняга, как ты, наверное, тосковал по дому, как ты молился о своем возвращении. Быть может, жена и сын были твоим единственным утешением в беде и нужде. И вдруг такое разочарование. Оно тебя и погубило. Но, возможно, это лучшее, что тебе осталось, и ты теперь там, где нет ни горя, ни нужды. А что, если этот солдат еще не был примирен с Богом, если он не спасен и навеки погиб?» Волна глубокого сострадания, даже страха, охватила меня. Тревожила мысль о вечной гибели этого человека, и я, подгоняемый этой тревогой, стал предпринимать попытки оживить его. Когда я приподнял его веко правого глаза и осветил его карманным фонариком, мне показалось, что взор его вовсе не угас, а реагировал на яркий свет. Это обрадовало меня и подбодрило приложить все силы, чтобы возвратить солдата к жизни. Я делал все, что мог, одновременно взывая о силе и помощи свыше. И действительно, грудь человека стала вздыматься, сердце заметно забилось. Из уст его вырвался стон воды. Я достал свой термос с кофе и помог ему сделать несколько глотков. Теплый крепкий напиток оживил ослабевшего. Он открыл глаза и вдруг сел. Я был ошеломлен происшедшим и ничего лучшего не придумал, как удивленно спросить: «Ну как поживаете?» «Отлегло», — ответил он тихо. «Спасибо вам, господин учитель. Вы мне спасли жизнь». Потрясенный, я опустился рядом с ним на колени и поблагодарил Иисуса Христа за его помощь. «Вы можете подняться?» — спросил я после этого Мартина. «Если бы вы мне немного помогли». Я помог ему встать, и вскоре он уже расхаживал по кухне. «Прошу вас, идемте со мной в школу», — попросил я его. «Я вас подержу. Здесь вам оставаться нельзя». «Да», — кивнул он, — «вы правы. Если бы я здесь остался, я снова предался бы горю, и сердце снова зашлось бы». «Значит, у вас был сердечный приступ?» Да, впервые подобное случилось со мной на войне от ужасных переживаний. Затем приступ повторился во время страшной битвы. И меня подобрали, увезли вместе с трупами и родных известили о моей смерти. Отсюда все мое несчастье. Господин учитель, если вы мне оказали столько любви, то возьмите меня с собой. Охотно, идемте. Но откуда вы знаете, что я учитель? Во время сердечного приступа я был в сознании и слышал, как вы пришли и что вам рассказывала соседка. Я также слышал, как вы обо мне молились, беспокоясь о том, чтобы я не попал в вечную беду. И, добавил он тихо, но очень серьезно, я бы обязательно попал туда, если бы вы меня не вернули, потому что я плохой, испорченный человек. Я не дал ему продолжить, чтобы он внутренне не возбуждался, что было очень вредно в его состоянии. Потихоньку мы дошли до школы, где застали уже знакомую соседку за заправкой моей кровати. Она так испугалась, увидев нас обоих, что не могла произнести ни слова. Я ей быстро объяснил, как Запола очнулся. После этого она, словно вспомнив о чем-то, выбежала из комнаты и вернулась с охапкой соломы, которую расстелила в углу на полу. Из моих вещей я достал простыню, которой она покрыла солому. Скучать мне в первое время в новом жилище не приходилось. Кроме моих чемоданов, узла с постельными принадлежностями, маленького чемоданчика, в комнате находились только старая расшатанная кровать, такой же стол и стулья. Меня наполняла радость от того, что со мной был человек, которому мне с Божьей помощью удалось спасти жизнь. Для чего мне дано было спасти ему жизнь? Конечно, не для того, чтобы привести его к новому горю, а чтобы указать ему путь к небесной родине и к истинному Спасителю. Это, наряду с моей учительской работой, должно было здесь, в деревне, стать моей задачей. Лишь на другой день пришел доктор, чтобы осмотреть покойника-солдата. Посещая больных в деревнях, он не успел в тот же день прийти к умершему. Между тем врач успел услышать о случившемся. Он мне вкратце объяснил свое опоздание и попросил рассказать о вчерашнем происшествии. Я повел врача к Мартыну. Несмотря на то, что он сопротивлялся, я уложил его в постель, а сам спал на соломе. Состояние солдата уже немного улучшилось. После осмотра больного и беседы с ним мы с врачом уединились. «Вы человека вернули к жизни, господин учитель», — сказал доктор. «Но навряд ли надолго. Сердце его очень слабое, все его тело полностью истощено. Я помещу его в больницу и позабочусь, чтобы он получил хорошее питание. Ему необходимо усиленное питание и длительный отдых, чтобы хоть немного поправиться. Плохо только, что больницы теперь все переполнены, всюду свирепствуют инфекции». «Позвольте, господин доктор», – прервал я его, – «вы говорите, что он недолго проживет. Что этому человеку на остаток его жизни нужно, так это любовь. А ее-то он в больнице не найдет. Там он угаснет, как один из многих. Не для этого Бог поручил мне вернуть его к жизни. Если ему осталось только мучиться до самой смерти, тогда лучше было бы ему вчера умереть». «Оригинально», — засмеялся врач. «Значит, вы этого человека оживили для чего-то особого». «Да, именно, для того, чтобы он познал, что он кем-то любим». «Кем же это? Вами, что ли?» «Конечно, и мной, но прежде всего Иисусом Христом, Сыном Божьим, пришедшим в мир для спасения погибающих. Оставьте Заполу у меня». «Да-да, чтобы он спал в вашей постели, а вы на соломе». «Я прекрасно спал», — засмеялся я весело. «Для меня это ничего не значит». «Странный вы, святой. Предположим, я больного у вас оставлю. Чем вы его будете кормить? В доме вашем пусто, хоть шаром покати». «Или вам жалование на полгода вперед выплатили?» «Это как раз нет. Как вам известно, с этим у нас не спешат. Но с Божьей помощью проживем». «Говорю вам, что за поле нужно усиленное питание. Откуда вам взять его?» «Ну, не сказать, чтобы я совсем был без средств». «Ух вы и хитрец», — засмеялся доктор. «Ну, если вам так угодно. Вот и ваш завтрак несут. Приятного аппетита». Вошла соседка, и разговор наш прервался. В то время, как я советовался с ней и просил ее взять на себя заботы о нас, пока жизнь наша войдет в нормальную колею, доктор еще раз подошел к Заполе. Потом он обратился ко мне. Я вам пришлю лекарства и все необходимое для больного. Все равно его еще нельзя везти. А там видно будет. До свидания. Если Запола не проснется, то надо будить его. Давать несколько ложек супа и через каждые 2 часа ложку вина, которое я пришлю. Ребя, ты куда улетаешь? Время, ты куда все спешишь? В жизни ты только след оставляешь и снова куда-то спешишь. Время, ты ключом журавлей улетаешь. Знаю, что ты ко мне опять не прилетишь. Знаю, что ты ко мне опять... Как быстро время летит. С момента моего прибытия в Тополево прошло уже 14 дней. Какую чудную помощь оказал нам Бог за такой короткий промежуток времени. Не только к Илье он посылал воронов, они находили дорогу и к нам. Первые были из кухни жены доктора. Корзина с разными продуктами. Муж ее приложил к ним записку «Для Пятницы и Робинзона». Наверное, он этим хотел сказать, что Робинзон намеревался привести Пятницу к Богу, как я вести Заполу к Спасителю Христу. После обеда родители стали приводить детей записываться в школу. К вечеру в Тополево не осталось ни одного дома, из которого бы не пришел кто-нибудь, так как все хотели, по крайней мере, увидеть возвратившегося солдата. Но это желание я, разумеется, не для всех мог исполнить. Они очень удивлялись, что я решил оставить его у себя, ведь я еще сам не обустроился. «Не удивляйтесь», — возражал я им. Он мой несчастный брат, который так же одинок, как я. Если мне понадобится помощь, вы, мои друзья, мне с радостью поможете, не так ли? Женщины с этим охотно соглашались, а мужчины пожимали мне руку. Вечером, когда закончилась запись детей, меня ждал сюрприз. Женщины убрали маленькую комнату возле кухни, затопили кафельную печь, так как на улице уже было холодно, а в старом доме и подавно. В комнате меня ожидало не только приятное тепло, но и кровать со свежей чистой постелью. Приветливая пожилая женщина представилась мне как вдова дяди Мартына Заполы, то есть его тетей. Она заботилась о кровати и постели для него. Эти вещи остались от их дочери, уехавшей в Америку. Она привезла нам также скамью со спинкой и небольшой стол. К вечеру мы с соседями перенесли больного в приготовленную комнату. Между тем, тетушка Зельха, моя соседка, проветрила и перестелила мою постель, которую мы тоже перенесли в комнату больного, так как я не хотел оставить Мартына на ночь одного. Бабушка Запола принесла корзинку со свежими яйцами и молока. К вечеру моя комната превратилась в кладовую для съестных припасов, наполненную хлебом, яйцами, сыром, маслом, фруктами, маком, картофелем и прочими продуктами. «Ну, Робинзон и только», – шутил доктор на другой день, когда я ему показал наши запасы и сообщил, что Мартыну сегодня тетушка принесет куриный бульон. Видите, Бог позаботился и в дальнейшем будет заботиться о том, чтобы наш пациент получал хорошее питание. «И правда, таких яиц ему в больнице вряд ли могли бы дать», – согласился доктор. Как доктор и предсказывал, Мартын беспрерывно проспал 2 суток. Только для еды приходилось его будить, но проснувшись на 3-й день, я нашел его постель пустой. Оказывается, он готовил на кухне завтрак. Я велел ему лечь в постель, сказав, что сам приготовлю завтрак, но он заявил, что чувствует себя вполне окрепшим. Он якобы отоспался за многие бессонные ночи и просит не заставлять его лежать. Как только Ди устанет, он ляжет. После завтрака он отправился к своей тете, чтобы поблагодарить ее. С этого момента действительно началась наша робинзонада, совместная жизнь. Дядя Мартына был столяром, и Мартын у него был в учении. От тети он принес свои столярные инструменты и потихоньку начал оборудовать нашу квартиру. Он скромно заявил, что умеет готовить пищу, так как на войне был офицерским поваром. Когда доктор снова нас посетил, мы его пригласили пообедать с нами, и он с похвалой отозвался о кулинарном искусстве Заполы. Доктор вообще был очень доволен и ценил силу воли, с которой он поддерживал свое больное сердце. Мне врач сказал, чтобы я ему дал спокойно, по мере возможности работать. Поддержал он также инициативу Мартына готовить пищу, из-за чего тот вынужден будет прерывать столярные работы и беречь левую руку, перенапряжение которой могло бы отразиться на сердце. Я часто удивлялся, как мало нужно человеку, чтобы жить и быть довольным. Вы, господин учитель, полностью посвятите себя школе. Об остальном я по возможности сам позабочусь, сказал Мартын. Этим он меня очень обрадовал, так как школа, которую я принял, была запущена во всех отношениях, особенно дети. Я почувствовал себя беспомощным и немало времени проводил в молитве, чтобы получить силы и мудрости свыше. Если бы у меня не было Слова Божия, я, как говорил псалмопевец, погиб бы в бедствии моем. На первой неделе я еще не мог по-настоящему приступить к работе. На второй меня посетили школьный инспектор с пастором церковной общины из Волковичей, которая принадлежала деревне. Я попросил инспектора позволить отремонтировать рассохшиеся оконные рамы, поврежденные скамьи, полы и шатающийся стол, застеклить окна. Он разрешил, даже потребовал, чтобы я заказал новую школьную доску, учебные пособия и учебники, но я должен набраться терпения, потому что все это школа получит не так скоро. В присутствии инспектора пастор препоручил мне уроки по богословию, так как он сам зимой не мог уже так далеко ходить, а викария у него не было. Я пожаловался ему, что дети, по своим знаниям, очень отстали от программы и могли бы учиться только в двух низших классах. Они плохо читали и писали, считать почти совсем не умели, не говоря уже о других предметах. «Не удивляйтесь», — объяснил он мне, — «ваш предшественник был бродягой и пьяницей. Вы с этим делом со временем справитесь». Посетители ушли, а я сидел после этого в пустой школе и, подперев голову руками, просил у Бога силы и много-много мудрости, так как моих способностей было недостаточно, чтобы исправить положение. Прервал мои раздумья Запола, явившийся с предложением. «Господин учитель», — сказал он, — «вы не справитесь с 8-10 детьми в одном помещении, и я хотел бы вам помочь». «Это как же?» — поинтересовался я. «Когда я еще учился в школе, я часто помогал учителю. Когда у него бывали уроки со старшими, я с младшими занимался в соседнем помещении. Рассказами и другими занятиями я бы и сегодня еще утихомирил наипосед». «Отлично, Мартын. Однако до осуществления этой идеи нужно было навести порядок в классном помещении. Мой предшественник использовал его только в качестве чулана. В нем стояли поломанные парты и всякий хлам. А для тех, кого оставляли после уроков, она служила и карцером. Нельзя сказать, что дети его боялись, в нем находилось много интересного, да и удрать из него через выбитое оконное стекло было делом пустяковым. В этот вечер, как и в прошлые, к Мартыну пришли соседи. Он им поведал о наших заботах и планах. Они ругали школьное правление, которое только все обещало и ничего не выполняло, так что все оставалось по-прежнему. «Люди добрые», — обратился Мартын к соседям спокойным тоном. «Ведь все это сломали наши дети. Наверное, здесь есть еще парты, на которых сидели младшие из вас, когда я еще помогал вас учить. Так давайте же поможем починить то, что мы помогли сломать. Вот ты, Франц, столяр, а ты, Ян, хороший каменщик. Все вы умеете что-то делать. Если вместе возьмемся, мы за 2 дня управимся. Тогда вам только останется попросить ваших жен, чтобы они побелили и вымыли классные комнаты, и у нас будет место для занятий с детьми». «Ладно, мы поможем», — согласился Франц. «У меня найдутся разные древесные отходы и доски, которыми можно починить полы и парты. Наверное, каждый из нас может сделать что-нибудь, чтобы в нашей деревне была приличная школа». Все с этим согласились, и на следующий день дело закипело так, что к началу новой недели школа была готова к занятиям. В ночь с субботы на воскресенье я 2 раза слышал, что Мартын громко стонал. Я испугался, подумав, что он перетрудился. Когда я его утром об этом спросил, он покачал головой. «Нет, это не телесное. Меня совсем другое беспокоит». На мой вопросительный взгляд он продолжал. «Вчера вечером вы сказали, что мы вместе начнем трудиться над тем, чтобы из этих одичавших детей воспитать новых людей. и вы говорили о Христе, помощь которого нам для этого необходима. Эти слова заставили меня призадуматься. Мне стало ясно, что мы эту работу вместе с вами делать не можем. В вашу жизнь Иисус Христос вошел, а в мою... Мартын запнулся. Помолчав, он тихо, но с волнением добавил. «Ведь я такой плохой, между нами обрыв, и нет пути, нет». Я обрадовался этому признанию. Человек, который считает, что у него все в порядке, никогда не поймет, что Иисус Христос умер за него. «Если вы сознаете, что вы погибший человек, — сказал я спокойно, — то знайте, что Иисус сейчас стоит перед вами и зовет вас. Так он меня призвал. Придите к нему сегодня же, сейчас». Мартын печально покачал головой. «Вы со мной не равняетесь. Вы не были на войне, вы не знаете, чем мы там запятнали себя. Там было такое, что дома даже рассказать страшно. Мы жгли, грабили, убивали. После нас оставалась пустыня, горящие села и церкви, плачущие вдовы и сироты. Мы слышали стоны умирающих и не знали, кого убивали. Я видел окровавленные части человеческих тел, взлетевших в воздух во время взрыва гранат. Может быть, это моя граната разорвала человека. Зверь убивает только для своего насыщения. Мы же день за днем грабили и насыщались. Эти ужасы постоянно грызут мою совесть, и это всегда так будет. Теперь, когда я снова живу в своей деревне, я осознал, кто я. Нет, для меня не может быть спасения». На следующий день, когда Мартын убирал посуду после завтрака, руки его дрожали. Я не думал, что он еще вернется, чтобы, как обычно, почитать Библию. Однако он пришел. И я начал с того, на чем мы вчера остановились. «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю». Исайя 1:18. «Мартын», — обратился я к нему после молитвы, — «я слышал признание ваших тяжких грехов. Теперь вы послушайте меня». Оглядываясь назад, вам кажется, что вы когда-то были хорошим, непорочным и чистым, а сегодня запачканным кровью грешником. Когда Иисус открыл мне глаза, я увидел только то, что я до этого момента был мертвым в своих грехах и пороках, и что мне необходимо начать новую жизнь, потому что старая не могла иметь цены в глазах Бога. С детства я верил в то, что Иисус Христос умер за грехи людей, но меня это мало трогало, потому что безбожным себя я не считал. Теперь же мне стало ясно, что и я причастен к общему греху, за который умер Божий Сын. И Он пришел, чтобы найти и спасти меня. И когда я Его попросил, Он простил мне мою вину. Приняв Его в свое сердце, я получил жизнь вечную. Так я пришел ко Христу. Велики грехи наши, Мартын. С этим я согласен. Я понимаю, что они вас гнетут, потому что вы не можете от них избавиться. Сам Бог не мог бы вам простить их, если бы и Пречистый, и Святой Его Сын не дал за них свою жизнь на кресте. Но Он заплатил за грехи мира, и всякому верующему в Него даруется прощение грехов. Торжественная тишина воцарилась в комнате. Мартын сидел, задумавшись. Вдруг он поднял голову и спросил. «Вы считаете, господин учитель, что каждый из нас, несмотря на тяжесть наших грехов, может у Бога найти прощение? В том числе и те, которые нас погнали на войну и которые развязали ее?» «Все, Мартын», — ответил я убежденно. «Но сегодня речь идет не о других, а о вас. Откройтесь же Господу, который пожертвовал собой ради вас. Не противьтесь, Он зовет вас, Он любит вас». Это было благословенное воскресное утро. У меня нет слов для его описания. Добрый пастырь нашел свою заблудшую, израненную овцу в глубоком темном обрыве. Бури и непогода бросили ее туда, и выбраться она сама уже не могла. Казалось, для этого человека все было потеряно. Невыразимое горе наполняло его сердце. И вдруг он получил прощение, и мир благотворным потоком излился в его сердце. Он простил меня, он принял, вырвалось из его груди. Он бросился из комнаты, чтобы на лоне прекрасной осенней природы под открытым небом быть наедине со своим Богом и благодарить Его. Умей прощать, молись за обижающих, зло побеждай святым лучом добра.